Первый диалог. Госпожа де Сент-Анж, шевалье де Мирвель. Госпожа де Сент-Анж. Привет, братец. А где же господин Дельмансе? Шевалье. Он придет ровно в 4. Обедать сядем не раньше 7, так что времени поболтать у нас, как видишь, предостаточно. Сент-Анж. Представь, братец, мне право даже чуточку неловко за сегодняшнее мое любопытство и за непристойные мои замыслы. Сказать по правде, ты ко мне излишне снисходителен, мой друг. Зря ты во всем мне потакаешь. От этого лишь портится мой нрав. Чем рассудочнее мне хочется стать, тем возбужденнее и блудливей проклятая моя голова. В 26 лет пора бы сделаться благочестивой, а я еще не насытнее, чем прежде. Хочется натворить такое, что никому и на ум не придет. Мое пристрастие к женщинам, казалось, должно способствовать определенной сдержанности. Я полагала, что достаточно сосредоточить влечение на представительницах своего пола, и оно не распространится более на вас, мужчин. Напрасные мечты, мой друг. Мысли об удовольствиях, коих я пыталась себя лишить, еще сильнее разожгли мою фантазию. И я поняла. Для тех, кто, подобно мне, рожден для разврата, бесполезно изобретать какие бы то ни было препоны. Безудержный поток страстей тотчас сметет их на своем пути. Итак, дорогой мой, я принадлежу к тварям особого рода, амфибиям. С радостью позабавлюсь всем, чем угодно мне нравится, объединять различные жанры и стихии. Однако, признайся, братец, не находишь ли ты несколько экстравагантным мое стремление к знакомству с этим чудаком Дельмансе? Ведь он, как ты уверял, за всю свою жизнь ни разу не брал женщину обычным способом. Ты еще говорил, что он садомит по убеждению, боготворит свой собственный пол и уступает домогательствам противоположного лишь при условии предоставления женщинами тех излюбленных прелестей, которыми он привык пользоваться при общении с мужчинами. Причуда моя, собственно, состоит в следующем. Послужить Ганимедом сему новоявленному Юпитеру, испытать на себе его взыскательность, его непотребство, ощутить себя жертвой его извращенных фантазий. До сей поры, как ты знаешь, дорогой, подобным образом я отдавалась только тебе, из снисходительности, или кому-то из моих лакеев. Им я платила за то, чтобы они обходились со мной именно так, и подчинялись они только ради денег». Сегодня же мною движет не снисходительность и не каприз. Хочется войти во вкус. Различия между прежними и нынешними побудительными причинами, влекущими меня к своей обычной этой мании, огромны, и я жажду познать его нюансы. Опиши поподробнее твоего Дельмансе. Желаю иметь о нем ясное представление еще до встречи, а то я видела его лишь мельком и в каком-то постороннем доме. Шевалье. Охотно, сестрица. Дельмансе исполнилось 36 лет. Он высокого роста, очень красивое лицо, необычайно живые и умные глаза. Правда, в чертах его порой проскальзывает едва заметная суровость и злоба. У него великолепные зубы, в фигуре и походке присутствует некоторая изнеженность, вследствие привычки часто выступать в роли женщины. Он отличается безупречным изяществом, у него чарующий голос, уйма талантов, а главное — философский склад ума. Сент-Анж. «В Бога, надеюсь, он не верует?» «Шевалье, да что ты, отъявленный безбожник, чуждый всякой морали. Трудно найти пример более законченной и совершенной испорченности. Никогда не встречал личности сквернее и подлее». Сент-Анж. «Ах, как все это меня возбуждает. Такой мужчина точно сведет меня с ума. А теперь о его вкусах, братец?» «Шевалье, они тебе известны. Услады Содома одинаково дороги ему как в активной, так и в пассивной формах. Удовольствие он испытывает только с мужчинами. Подчас он допускает до себя женщин, но лишь в том случае, если они проявят сговорчивость и поменяются с ним полом. Я рассказал ему о тебе и о твоих намерениях. Он не возражает, но в свою очередь напоминает об условиях сделки. Еще раз повторяю, сестрица. Он ответит решительным отказом на любую твою попытку склонить его к чему-либо иному. «То, что я согласен совершить с вашей сестрой, — заявил он, — особая вольность, непристойная шалость, кое допустимо осквернять себя крайне редко и со множеством предосторожностей». Сент-Анж. «Осквернять себя? Предосторожности? Безумно люблю слушать, как изъясняются эти любезники. Мы, женщины, тоже умеем находить сильные слова, выражая глубокое свое отвращение ко всему, что не соответствует требованиям принятого у нас культа. Ну-ка, признавайся, миленький, тебя-то он уже употребил? Уверена, мужчину такого склада не мог не привлечь 20-летний юноша с восхитительной фигурой. Шевалье. Не скрою, мы с ним не раз совершали сумасбродство. Но ты же у меня умница и не станешь за это порицать. В сущности, я предпочитаю женщину, а странным сим забавам предаюсь, лишь уступая натиску мужчины, достойного любви. В таких случаях я не в силах в чем-либо отказать. Я далек от глупой спеси юных ветрогонов, полагающих, что на подобного рода предложения следует отвечать ударами трости. Разве мы властны в своих пристрастиях? Людям, наделенным вкусами излишне своеобразными, стоит посочувствовать, однако унижать их не следует никогда. Ведь причуды эти заложены в них самой природой, и виновны они в том, что пришли в этот мир с подобными склонностями, ничуть не более тех, что рождены кривоногими, а не прекрасно сложенными. Разве тот, кто выказывает желание насладиться вашим телом, произносит нечто для вас неприятное? Отнюдь. Скорее делает вам комплимент. Зачем же отвечать на комплимент оскорблениями или бранью? Так поступают лишь совершенные болваны. Человек благоразумный наверняка присоединится к моему мнению. Правда, мир наш, к несчастью, наводнен пустоголовыми идиотами, которые уверены, что, полагая их пригодными для утех, вы тем самым проявляете к ним неуважение. Они испорчены женщинами, ревниво охраняющими от посягательств свои права. Такие мужчины воображают себя Дон Кихотами. Они борются за сохранение заурядных своих привилегий, грубо обходясь с теми, кто не признает всеохватности женского владычества. Сент-Анж. Ах, дружок, дай я тебя расцелую. Ты не был бы моим братом, если бы думал иначе. Но, умоляю, не пропускай подробности ни о самом Дельмансе, ни о ваших утехах. Шевалье. Через одного из моих друзей, господину Дельмансе, стало известно о внушительном члене, коим я, как тебе известно, оснащен. Он уговорил маркиза де Ви пригласить меня на ужин. На месте мне пришлось предъявить свое достояние. Поначалу мне казалось, что интерес присутствующих вызван простым любопытством. Однако прекраснейший зад, развернутый в мою сторону, и мольбы воспользоваться им для наслаждения, явно свидетельствовали о том, что проверка моих данных устроена с целью удовлетворение пристрастия особенного. Я предупредил Дельмансе о возможных трудностях подобного предприятия. Ничто не испугало его. «Мне не страшен даже таран», — сказал он мне. «А вам, в сравнении с другими, даже не достанется славы самого грозного орудия, побившего эту жопу». Маркиз находился рядом. Он приободрял нас, теребя, щупая, целуя все, что мы оба извлекали из своих штанов. Я являюсь во всей красе и приступаю к некоторым подготовительным мерам. «Никаких смазок», — приказывает мне маркиз, «иначе вы лишите Дельмансе половины ощущений, которых он от вас ожидает. Он жаждет, чтобы его рассекли, разодрали на части». «Он будет удовлетворен», — отвечаю я, слепо погружаясь в пучину. «Ты, наверное, думаешь, сестренка, что мне это стоило неимоверного труда?» «Ничуть». Мощный мой кол провалился с необычайной легкостью. Я коснулся самой глубины его нутра, а этому малому все нипочем. Я обращался с Дельмансе весьма дружелюбно. Он бурно вкушал наслаждение, подергиваясь и произнося ласковые речи. Радость его тотчас передалась мне, и я его затопил. Едва я вышел из него, Дельмансе, раскрасневшийся и растрепанный, точно вакханка, повернулся ко мне лицом. «Взгляни, до какого состояния ты меня довел, дорогой шевалье!» — воскликнул он, обращая ко мне свой упрямо вздыбившийся член, довольно длинный, никак не меньше 6 дюймов в обхвате. «О, любовь моя! Ты уже побыл моим любовником, соблаговоли теперь послужить мне женщиной, и тогда я буду вправе заявить, что вкусил в твоих божественных объятиях милые своему сердцу утехи сполна». Сочтя, что вторую его просьбу мне исполнить ничуть не сложнее, нежели первую, я согласился. Тут прямо на моих глазах снимает с себя штаны маркиз и умоляет меня еще чуточку побыть в роли мужчины с ним, пока я буду женщиной его друга. Я обхожусь с маркизом столь же дружелюбно, как с Дельмансе. Тот же, в свою очередь, вернув мне 100 рицей удары, обрушенные мною на 3-го нашего участника, вскоре изливает мне в зад ту самую волшебную жидкость, которую я почти в то же мгновение орошаю зад маркиза де Ви. Сент-Анж. Ты, братец, должно быть, испытал необычайное блаженство, очутившись между двумя одновременно. Говорят, это просто восхитительно. Шевалье, совершенно точно, ангел мой, это наилучшая позиция. Но что бы об этом ни говорили, сия есть не более чем причуда, и я никогда не предпочту ее наслаждению от женщины. Сент-Анж. Ну что ж, разлюбезный мой, дабы вознаградить твою милую к нам снисходительность, сегодня же предоставлю пылким твоим взором юную девственницу, прекраснее самого Амура. Шевалье. Как? В ожидании Дель Монсе ты приглашаешь сюда женщину? Сент-Анж. Речь идет о воспитании. С этой девочкой я познакомилась прошлой осенью в пансионате, где я находилась, пока мой муж отдыхал на водах. Там мы с ней были у всех на виду и потому ни на что не решились, однако условились встретиться при первой возможности. И вот, сгорая от неутоленного желания, я завязываю знакомство с ее семьей. Отец оказывается распутником, я без труда соблазняю его. Добиваюсь согласия на приезд красотки, она уже в пути, я жду ее. Мы проведем вместе 2 дня. 2 упоительных дня. Большую часть этого времени я употреблю на обучение юной особы. Дель Монсе и я вложим в ее хорошенькую головку принципы самого разнузданного разврата. Мы зажжем ее нашим огнем, привьем ей нашу философию, внушим наши желания. Мне не терпится соединить теорию с практикой, наглядно продемонстрировав каждое рассуждение. А посему тебе, братец, предназначено сорвать мирты Цитеры, а Дель Монсе — розы Содома. Себе же я уготавливаю двойное наслаждение, волю потешиться запретными утехами самой и пристрастить к ним милую простушку, завлеченную в нашей сети, давая ей уроки распутства. Ну как тебе мой план, шевалье? Не делает ли он честь моему воображению? Шевалье, замысел твой — плод богатой фантазии, сестрица. Он божественен. Обещаю добросовестно исполнить ту приятную роль, которая мне отведена. «Ах, выдумщица, представляю, как ты насладишься, воспитывая эту малютку. Какая для тебя отрада развращать ее, вытравлять из неопытного ее сердечка семена добродетелей и веры, привытые прежними наставницами. На мой взгляд, это, пожалуй, даже слишком извращенно». Сент-Анж. «О, я ни перед чем не остановлюсь, растлевая ее, повергнув в прах ложные принципы морали, которыми ее дурманили прежде». Мне хочется за 2 урока превратить ее в такую же мерзавку, как я сама, в такую же безбожницу, распутницу. Подготовь Дель Монсе, введи его в курс дела, едва он появится. Пусть яд его безнравственности проникнет в ее юную душу, сливаясь с отравой, которую впрысну я. И тогда мы вырвем с корнем все ростки добродетели, успевшие дать всходы до нашего вмешательства. Шевалье, более подходящего растлителя тебе не сыскать. Богохульство, издевки и непристойности извергаются из губ Дель Монсе столь же неудержимо, сколь в былые времена елейные мистические речи стекали с уст знаменитого архиепископа Эскамбре. Дель Монсе — искуснейший обольститель, человек на редкость испорченный и опасный. Ах, дорогая подружка, едва твоя ученица будет вручена попечению такого наставника, падение ее не заставит себя долго ждать. Сент-Анж. «Обучение определенно не затянется. Я разглядела в ней такие способности». Шевалье. «Но, сестрица, а как насчет родительского гнева? А вдруг девчушка, вернувшись домой, проболтается?» Сент-Анж. «Бояться нечего. Отца я соблазнила, он в моей власти. Такого признания тебе достаточно? Скажу больше, отдалась я ему лишь при условии, что он на все закроет глаза». Об истинных моих намерениях он осведомлен не до конца и, надеюсь, никогда не посмеет в них вникать. Словом, я держу его в руках. Шевалье, твои средства ужасны, Сент-Анж, а иначе они не были бы верными. Шевалье, ладно, расскажи теперь об этой юной особе. Сент-Анж, девочку зовут Эжени. Она дочь одного из богатейших столичных откупщиков Мистиваля. Отцу около 36 лет, матери года 32, самой малютке 15. Мистиваль крайне распутен, супруга его крайне набожна. Что до Эжени, любые попытки описать ее тщетны, она выше всяких похвал. Думаю, довольно будет моего утверждения, ни ты, ни я еще не встречали создания более прелестного. Шевалье, не желаешь живописать, сделай хотя бы набросок. Должен же я представлять, с кем имею дело, и сотворить образ идола, которому надлежит приносить жертвы. Сент-Анж. Итак, слушай, друг мой. У нее каштановые волосы, такой густоты, что рукой не обхватишь, длиной до низа попки. Лицо ослепительной белизны, носик с чуть заметной горбинкой, глаза чернее ночи, огненные и пронзительные. Неотразимый взгляд. Не представляешь, на какие безрассудства готова я ради этих глаз. Их увенчивают очаровательные брови и обрамляют не менее изумительные веки. Маленький рот, роскошные губки, сама свежесть. С какой грандиозностью держится на плечах ее прекрасная головка. Какой благородный изгиб шеи. Жени кажется взрослой и выглядит на 17 лет. Тоненькая изящная талия, обольстительная грудь. Ах, это пара сисечек. Едва заполняют ладонь, но такие упругие, гладенькие, белоснежные. Раз 20 терял я голову, покрывая их поцелуями. Ты бы видел, как эта девочка оживлялась от моих ласк. Какое душевное смятение сквозило в огромных ее глазах. Об остальном, друг мой, могу пока лишь догадываться. Но судя по тому, что мне уже знакомо, божества достойнее не найдется и на Олимпе. Вот, я уже слышу ее шаги. Оставь нас. Пройдешь через сад, чтобы не столкнуться с ней, вернешься в точно назначенный час. Шевалье, на свидание я не опоздаю. Залогом моей точности послужит изображенная тобой картина. О, небо, уйти, покинуть тебя сейчас, взгляни, в каком я состоянии. Прощай, но сначала поцелуй. Один поцелуйчик, сестричка, хоть немного успокой меня. Она целует брата, касаясь его члена сквозь штаны, и молодой человек поспешно выходит.